Полет в будущее освобождает от цепей непосредственного окружения. Мы живем в будущем. Нами двигает будущее. И в нем мы находим решение многих вопросов. Ведь в настоящем невозможно осуществить те великие достижения, которые суждены человечеству. Проекция их устремлена в будущее, в котором они существуют на плане идей. Идеи эти уже есть, уже оформлены, уже являются как бы прошлым, но не на земном плане, а на плане творящих жизнь первообразов. Так осуществляется великий план. Только по отношению к плану земному первообразы эти относятся к будущему. На плане же огненной действительности, где все едино, деление на прошедшее, настоящее и будущее теряет свои земные формы. Великое, вечное ныне заменяет их место. В обычном человеческом понимании прошлого нет, оно кануло в лету. Однако, если погрузиться в свитки Акаши, то это прошлое можно вызвать и видеть ожившим во всех подробностях. Относительные людские представления о вещах. Относительно представления о времени и пространстве, вернее, расстояниях, то есть далеком и близком. В тонком мире они уже претерпевают значительные изменения. Дух вневременен. Он несет в себе возможности постижения высших измерений. Тело физическое – продукт трехмерного мира со всеми его ограничениями. Сознание – поле встречи всех миров, и сознанием можно касаться всех планов бытия. Мысль есть орудие сознания, которое может быть использовано во всех измерениях, ибо мысль, даже земная, уже не есть предмет плотного мира. Конечно, ее можно ограничить явлениями этого последнего, но даже и тогда продукты ее отнести к плотному миру нельзя. Нельзя ее глазом обычным увидеть и взвесить на обычных весах или удержать руками, но связь ее с плотным миром сильна, ибо достаточно чем-то омрачиться, как воздействие незримой мысли сказывается на всем облике человека, внутренне или внешне. Мир мысленный окружает планету. Мир мысленный окружает человека, его мир, им самим созданный. Оба находятся во взаимодействии по созвучию элементов, входящих в каждый. Вопрос в том, чем созвучат и как с мысленным миром планеты. Он богат и разнообразен чрезвычайно. Он наполнен всем тем, что вложено в него человечеством. Он находится в связи с мысленным миром пространства космического. Он доступен для сознания, которое может отрываться от своего собственного личного мира мыслей и созвучать с мыслью пространства. Великие возможности открыты перед человечеством.